За 2 месяца он исходил вдоль и поперек весь Латий, побывал в Анагни, Арпине, Ферентине, Казине, Фригеллах и, пройдя через Лирис, овладел Норбой, Суэссой, Пометией и Приверном, внушив сильную тревогу Риму, которому чудилось, что разбойник стоит уже у ворот. Во время этих набегов Спартак набрал столько рабов и гладиаторов, что за 2 месяца составил 2 новых легиона и полностью вооружил их. Но предусмотрительного Спартака не соблазняла мысль об осаде Рима. Он понимал, что 20 и даже 30 тысяч солдат, которыми он мог располагать, вызвав легионы, находившиеся в кампании, было бы недостаточно для такой военной операции. Тем временем Публий Вариний, набрав с разрешения Сената среди пиццентов огромное количество солдат и получив подкрепление из Рима, желая смыть позор поражения, в конце августа выступил из Аскула и во главе 18 тысяч солдат большими переходами двинулся на Спартака. Спартак, отошедший за эти дни к Тарацине, узнав о приближении Вариния, двинулся ему навстречу и обнаружил его лагерь близ Аквина. Накануне сентябрьских ит, 19 сентября, войска сошлись, и завязалось сражение. Сражение это было долгим и кровопролитным, но к вечеру римляне дрогнули, заколебались, и вскоре под натиском бешеной атаки гладиаторов обратились в бегство. Эта последняя атака была столь стремительной и сильной, что легионы Вариния были разбиты на голову. Сам Вариний, стремясь поддержать честь Рима, сражался с отчаянной храбростью и большим упорством, но, раненый Спартаком, принужден был оставить в его руках своего коня и благодарить богов за спасение собственной жизни. Свыше 4000 римлян погибло в этом кровопролитном бою. Гладиаторы завладели их оружием, обозом, лагерным оборудованием и знаменами, взяли в плен даже ликторов из свиты претора. Глава 14, в которой среди многих различных чувств преобладающим оказалась гордость ликтора Симплициана. После поражения под Аквином претор Публий Вариний с 10 тысячами воинов, остатками своих разбитых легионов, отступил в Норбу. Там он укрепился, намереваясь защищать одновременно и Аппиеву, и Латинскую дороги. На этот случай, если бы ненавистный ему гладиатор, вопреки всем правилам тактики, традициям и указаниям самых опытных полководцев, дерзнул, невзирая на надвигающуюся зиму, двинуться к стенам Рима. В свою очередь Спартак, после блестящей победы под Аквином, послал в лагерь под Нолой гонцов с извещением об этой победе, а своим легионам разрешил отдых в лагере, оставленном римлянами. Там он вызвал в свою палатку Энемая и передал ему командование 4 легионами, взяв с него клятву, что до его возвращения он ни в коем случае не оставит аквинский лагерь. Энемай дал клятвенное обещание. В 2 часа по полуночи Спартак тайно покинул лагерь гладиаторов и во главе 300 конников отправился в поход, цель которого была известна только ему одному. За 2 месяца похода Спартака в Самнии и Латий в лагерь под Нолой прибыло со всех концов такое количество рабов и гладиаторов, что Крикс сформировал 3 новых легиона численностью свыше 5000 человек каждый и отдал их под начало Арторикса, Брезовира и одного старого атлета Кимвра, который еще юношей был взят в плен Марием в сражении при Верцеллах. Кимвра звали Вильмером. Несмотря на свой буйный нрав и пьянство, он пользовался большим уважением среди гладиаторов за геркулесову силу и исключительную честность. Легионы, выполняя приказ Спартака, ежедневно упражнялись в обращении с оружием, в тактическом маневрировании, солдаты занимались этим охотно и с большим прилежанием, надежда обрести свободу и увидеть торжество своего правого дела воодушевляла этих несчастных, насильственно отторгнутых Римом от отчизны, от семей, от родных и близких.